А так, прошли в море восточнее входа в бухте по темноте, сверились с координатами и ориентирами. Ну хоть какими-то ориентирами, так как какое-то скопление светящихся точек этот город давал, хотя и небольшое. Японцы не особенно раскошеливались на его освещение, и дождавшись рассвета, пошли вперед, в атаку, с тем расчетом, чтобы защитникам, начни они стрелять, солнце светило в глаза, и был эффект контраста, то есть отвернулся, темно, повернулся, ярко, из-за чего зрачок лихорадило бы, не давая нормально адаптироваться, и, как следствие, прицелиться. Так что били японские зенитки в божий свет как в копеечку, нередко не в состоянии даже угадать с азимутом, не говоря уже о дальности, чего от них и добивались. Все-таки Порт-Артур в этом плане укрепили, дай боже, особенно после налета на Ригу. Из-за него в Токио случилась натуральная истерика, и моряки забрали себе почти все тяжелые зенитки и сконцентрировали их на своих базах. Грохотало от взрывов страшно. Порт-Артур находился в своеобразном котловане, окруженном холмами и скалами, из-за чего каждый взрыв порождал целую гамму впечатлений, особенно тот, что происходил на берегу и не глушился водой, громко, нервно и разрушительно. Дирижабли бомбили площадь, поэтому старались просто попасть в квадрат, но по закону больших чисел иногда такие бомбы залетали и в корабли, и делали с ними такое. Например, одна ФАБ-5000 умудрилась зацепить корму старого эсминца, достаточно мелкого, и обломками его осыпали артиллерийские расчеты на берегу, удаленном от места взрыва более чем на 2 мили. Да и линкорам или линейным крейсерам легче сильно не было от таких попаданий, для утопления им было достаточно одной таблетки, да и не таблетки даже, а просто чтобы просто близко бомба рванула и гидроударом им обшивку портила, листы расходились до заклепки вылетали. В общем, становилось очень весело, хотя, казалось бы, бомба шлепнулась в воду не так уж и близко. Одна бомба упала на электрический утес, случайно, и сдула оттуда всю артиллерию. Не то, чтобы установки в воду улетели, нет, хотя в чем-то и не без этого. Просто личный состав оказался либо убит, либо ранен, либо полностью деморализован. Пара бомб упала в городскую застройку, наделав там шума. Флоту дирижаблей удалось вполне успешно скинуть все ФАБ-5000 на акваторию бухты Порт-Артура, со вполне ожидаемой точностью, изрядно потрепав флот, который сюда пригнала страна восходящего солнца, сразу после того, как командование над Южным фронтом получили моряки, а потом отвернуть назад, отойти в сторону восходящего солнца, выходя из-под обстрела, потеряв при этом всего два аппарата. Дожидаться нового утра японцы не стали, и до вечера все корабли, которые остались на ходу, спешно покинули Порт-Артур, от греха подальше, потому что лишиться флота дурным образом, вслед за Великобританией, Япония не стремилась. Они вообще приняли решение покамест не концентрировать его в кулак, чтобы не было смысла в вот таких вот налетах. Параллельно в Маньчжурии началось наступление РК. Несмотря на оптимизм Триандафилова, Фрунзе все-таки перебросил туда усиление, а именно все тяжелые БТГ, что у него имелись свободными. Для боевых действий в Финляндии они все равно не годились, как и для Закавказья, а тут, в самый раз, и применил, организовав наступление вдоль южной ветки КВЖД, ограниченными силами, но сконцентрировав тут и всю железнодорожную артиллерию, и бронепоезда, и тяжелые БТГ, и легкие подвижные соединения, и ударную авиацию, оставив массиву корпуса постоянной готовности лишь обеспечивать тылы, ну и держать корейскую границу. Более того, самым демонстративным образом начал перебрасывать на Дальний Восток один из новых и необтесанных корпусов, чтобы еще сильнее выбесить Токио, так как он был плох по советским меркам, но никак не по японским, и мог бы выступить очень большим подспорьем, например, закрыв корейскую границу, высвобождая все силы нормального корпуса для наступления на юг. «Как интересно складывается ситуация», – задумчиво произнес Фрунзе, глядя на карту театра боевых действий. «В каком смысле? Прошло четверть века, и мы поменялись местами. Японцы наступали с востока», – заметил Триандафилов. «Да, кое-что иначе, но суть от этого не меняется. Идет натиск на Порт-Артур с материка, и наступающая сторона куда лучше технически оснащена, чем защитники, лучше организовано, и флот защитников опять ничего не смог. Ну если только так, хотя я не считаю, что в русско-японскую они были лучше наших организованы, и какие основания для таких выводов, они давили лобовыми атаками, такова была тактика эпохи, пожал плечами Фрунзе. Но они смогли осуществить организационно сложную задачу, перебросить по морю превосходящую массу войск, произвести правильное развертывание этих войск и снабжать их. Для Российской же империи даже по железной дороге это сделать не представлялось возможным. Бардак, один сплошной бардак. Вы сгущаете краски. Вы читали доклад Свечина? Да, но он мягче ситуацию подает. Он вообще добрый и мягкий человек, усмехнулся Фрунзе. Полный развал в управлении войсками. Отдельные дивизии и бригады вообще теряли эпизодически, забывая про них. О том, как было организовано снабжение, генсек махнул рукой. У Хачагаровича все его подельники осуждены. Да уж, осуждены. Посмертно. Толку-то от этого, я бы с удовольствием лично расстрелял того же Куропаткина. Но, увы, успел сбежать на тот свет. Зря вы так, толку от этого много, серьезно произнес нарком обороны. Мы теперь эту кампанию в Академии Генштаб изучаем как пример того, как воевать не надо. И Брусиловский прорыв. Да, но как по мне, зря вы его трогали, Михаил Васильевич. Многие бывшие белые занервничали. Да и выглядит это некрасиво. Все-таки Алексей Алексеевич умер. Раньше руки не дошли. Пожал плечами Фрунзе. Да и кто же знал. Но лучше поздно, чем никогда. Ладно, что у нас там? Как идет перегруппировка? С Маньчжурией все по плану, я уже докладывал. В Крым переведена вся морская пехота и началась подготовка к десантной операции. Демонстративно. В Закавказье в течение пары недель будет завершена переброска двух корпусов второй линии горных частей. На границе с Финляндией все вышли на свои позиции. Один корпус мы оставляем в Ливонии, на всякий случай. Второй линии. Остальные войска сосредоточены на Карельском перешейке и между Ладогой и Санегой, но в бой не вступают. США, там все ровно. Ситуация на Западном фронте стабилизировалась и корпус был переброшен на юг, где сумел выбить французов сначала из Северной, а потом и из Южной Каролины. Сейчас ребята отдыхают. Подкрепление, особых потерь в живой силе нет, а вот износ техники большой, чинится. Мы через Владивосток переслали им запчасти. Мда, турки как там, собираются воевать, пока не ясно, Михаил Васильевич, ответил Вальтер Николай. Концентрация войск на границе с нами в Закавказье прекратилась сразу после того, как мы начали перебрасывать в Севастополь морскую пехоту и десантные средства. Нервничают, очевидно. А что в Гельсингфорсе? Не готовы еще к переговорам? Если бы, грустно произнес граф Игнатьев. Они наоборот пытаются мобилизовать всю страну на борьбу с нами. В лозунгах каких только страшилок не озвучивают. У них все русские это коммунисты, монголы и пархатые жидоказаки. Причем разом. Иногда говорят что-то про демонов, но особенно религиозную тему не используют. На линии фронта англичане перешли к обороне, продолжил Вальтер Николай, и теперь большей частью личного состава строят полевые укрепления на Карельском перешейке, глубоко эшелонированные. Насколько мы смогли понять, по стандартам Западного фронта Великой войны, вы не прощупываете их, это большие потери, покачал головой Триандафилов. Наступление в этих глухих лесах и болотах сущее безумие, даже разведка боем, только пограничники немного шалят, но так, без огонька, в ответ те начинают бить из всех стволов, включая артиллерию, а к десанту они готовятся, сложно понять, скорее всего нет, ведь мы перебросили морскую пехоту в Севастополь открыто и демонстративно, определенный раскол у них, конечно, наблюдается, произнес граф Игнатьев. Маннергейм, он самый, он пытается убедить истеблишмент, что война Финляндии один на один с нами, это безумие, и что нужно искать пути выхода из этого кризиса с наименьшими потерями, разумно, но его не слушают, разумеется, в Финляндии английских войск больше, чем финских, причем существенно, и он сам сидит с ними на второстепенном участке между Ладогой и Онегой, отрезанной от столицы и общественного влияния, причем снабжают его, в отличие от английских войск по остаточному принципу, он там много кому поперек горла. Насколько печально положение его армии, это нам точно неизвестно. Она боеспособна, он ее контролирует. А вот добровольческие формирования в подчинении эмиссаров центрального правительства. Но сколько это все продлится, неясно. Они и снять его с должности не могут, и дать свободу воли, потому что опасаются переворота. Постарайтесь узнать о том, как у него там все в плане продовольствия, это важно, перебежчики есть, крайне мало, люди в целом довольны своим командующим, на нашу сторону перебегают чаще всего спасаясь от заслуженного наказания, Прежде всего не строевые и нижние чины, они мало что знают, а в Токио как, пока бунт не намечается, император умело подставил под удар моряков, и общественное недовольство в целом канализовано, то есть управляемо. После позорного бегства японского флота из порта Артура в Токио прошел крупный митинг, организованный кланами, стоящими за армейцами. Против моряков, да, точнее против их злоупотреблений, их обвиняли во всех смертных грехах и требовали расправы, и в случае поражения Южного фронта, который им передали, полетят головы. Ну, зная обычаи японцев, скорее будут вспороты многие животы. Морякам, конечно, приходится очень несладко. Ладно, что в тылу бардак с крайне неприятным фоном, так еще и на фронте. Армейские командиры часто саботируют или вообще отказываются выполнять приказы морского командования. Это во многом и является причиной нашего успешного и быстрого наступления. Там бардак, лютый. До открытого столкновения моряков и армейцев не дошло еще, нам о таких эпизодах неизвестно. Но возможно, англичане пытаются купировать как-то этот кризис. Но, развел руками Вальтер Николай, еще и французы ругань начали, улыбнулся граф Игнатьев. Все-таки начали, да, если честно, я и не надеялся, но они предъявили Лондону счет за участие в Ливонской военной кампании, обвинив в том, что англичане их подставили, и вообще, рвут и мечут. Во французских газетах даже появились статьи о том, что англичане продали Союзу план наступления, из-за чего нам и удалось их упредить встречным ударом. А во, а то, что это могла наша разведка постараться, не говорят. Ну какая у нас разведка, усмехнулся граф Игнатьев. Мы же дикари, варвары. Лягушек жрут они, а варвары мы, интересный подход. Додались вам эти лягушки, фыркнул Триандафилов. Смешно же, как по мне, важный критерий цивилизации. Мне всегда казалось, что цивилизованный человек черти что в рот не будет совать. С голода, ладно, но, чтобы по доброй воле, ладно. Кстати, нужно подогреть эту слухи и сообщить неофициально о том, что англичане так и поступили. Мы же захватили оригинальные планы операций. Вот их и предъявить в случае чего, копию обезличенную. Или подумать, когда этим можно подставить. Сделаем, кивнул Вальтер Николай. Занятно получается. Получается, англичане загнаны в угол. Почти, произнес граф Игнатьев. Остается еще Иран, но там все кисло. Шах не желает гробить своих людей за интересы англичан, тем более на фоне всех этих печальных военных кампаний. Да и в Афганистане, скажем там, местное шиитское духовенство Афганистана очень рекомендовало Ирану не воевать против Союза. Вот даже как, да, настрой населения Афганистана в целом очень лояльный. Значит, не почти, а точно загнали. Но загнанная в угол крыса очень опасна. А англичане совсем не крыса. Мы не увлеклись, они не пойдут на крайности, вряд ли кусать эта крыса бросится именно нас. Те же французы требуют отдать им обещанные колонии, и еще сверху накинуть, в качестве компенсации за подставу, угрожая, в случае отказа, оккупировать Египет. У англичан ведь нет флота, чтобы им противостоять. Вой идет знатный, и грызня, но они понимают, откуда у всего этого растут ноги. Судя по тому, что удалось выяснить, они считают, что вы, Михаил Васильевич, договорились с Питином. И этот наезд сугубо его инициатива. А то, что шар на нашей стороне, они это игнорируют. В Лондоне приняты экстраординарные меры безопасности для всех ключевых объектов. Все баржи тщательно досматриваются. Ввоз всего, что может взорваться в Лондон или провоз, строго запрещен в размере выше тонны. Да и ту тонну должен сопровождать Бобби. Они уверены, что мы ничего сделать не сможем, и сосредоточились теперь на французах. Все-таки отдавать колонии они не планировали. Революцию хотели им устроить, да, мутят воду. В Париже пытаются раскачать обстановку под соусом социальных требований. Но вы же понимаете, это предлог, разумеется. Пошумят, потом сделают несколько сакральных жертв, и уже будут требовать смещения преступного правительства, и так далее. Все по канону. Не знаю про канон, но предсказуемо. Да, может быть, предупредим их, предупредим. Хотя услышат ли они нас, вопрос. Но да ладно, а что по Колумбии? Удалось там договориться с общинами? Пока не ясно. Ниточки тянутся в Ватикан, а его Муссолини пока не дожал. Он, кстати, просил еще поставок оружия. Мы можем ему помочь? Спросил Фрунзе Триандафилова. Я посмотрю, чем сможем, поможем. Насколько я помню, у него довольно большие аппетиты. Венгры, кстати, тоже просит поставок оружия, и Югославия. С Югославией я бы не спешил, перебил его граф Игнатьев. Там все очень непросто. Они сейчас ведут переговоры и с англичанами, и с французами. А чем, не ясно. А поляки сидят тихо, на удивление. Пилсудский занимается внутренними делами этого осколка Польши, что у него остался, и ведет активную переписку с различными людьми в Польской Народной Республике. А чем? Да просто расспрашивает о том, как там все идет, притесняют ли поляков и все такое. Он, очевидно, догадывается, что мы всю эту переписку перлюстрируем. Ругают нас, не сильно. Ярые националисты выехали в Западную Польшу. Так ладно, хлопнув по столу, произнес Фрунзе. Где у нас тонкое место? Где может прорвать? Торговля. По сути, мы в изоляции. Каждая транспортная операция – целое приключение. Не задумываясь, ответил граф Игнатьев. Нужно дожимать Ататюрка. А если он психанет и начнет войну, тогда проблемы с поставками усугубятся. Сейчас он мало-мало пропускает наши корабли. В случае войны останется только Мурманск и Владивосток, но корабли из Мурманска будут идти мимо откровенно враждебной нам Великобритании и лояльной Лондону Норвегии, а из Владивостока – мимо Японии, с которой мы воюем. Понятно, что пройти можно, если осторожно, но Иран, он отказал нам в поставках через свою территорию, по той же причине, по которой и не хочет воевать с нами. Наши разборки с англичанами ему не интересны. Китай, мы уже ведем переговоры, но там с логистикой все плохо. Каботажная навигация китайцев очень уязвима для японцев, а развитых железных дорог у них нет. Во всяком случае, мы не можем через них прогонять грузы в их южные порты, да и там море контролируют японцы. Так что даже неизвестно, где проще протащить грузы, через Владивосток или Южный Китай. Дела. Глава 2. 1931, август, 7, где-то на Балтике. Андрей летел на высоте около 3 километров, в паре со своим временным ведомым. Петр был ранен в недавнем бою и произошла подмена, из-за чего он нервничал. Передовая нижняя пара истребительного звена была в тактике РКК на острие атаки, поэтому сработанность пилотов требовалась исключительная, в идеале, так как от быстрой и скоординированной их работы зависела жизнь, их жизнь, которая имела не только общечеловеческую ценность, но и вполне материальную, что выражалось в стоимости их подготовки. А там только налета, чтобы в первую пару попасть, требовалось от 500 часов, минимум, а лучше от 1000. Причем совместный парный налет желательный был от 100 часов, новенького же он знал давно, но летали они вместе редко и мало. Да, сзади шла вторая пара звена, старая, проверенная, где-то на километр выше, и она могла надежно подстраховать, но все равно, риск серьезный, особенно учитывая обстоятельства весьма вероятного столкновения с превосходящими силами противника. Перед Андреем простиралось море, Финский залив, едва заметный ветер лишь слегка волновал его поверхность, едва заметно, так, мелкая рябь, да и то эпизодами, словно набегами, отчего возникало ощущение, что самолет спугнул каких-то водным насекомых, что встрепенулись и куда-то побежали. Редкие жидкие облака, жарища, видимость практически до горизонта, не спрятаться, не убежать. Его едва уверенно шел, гудя спаренным соосным винтом в задней части фюзеляжа. Крейсерский режим был выверен массой испытательных вылетов, что позволило поставить на новую серию этой модели истребителей маленький автомат, позволяющий поддерживать столь удобный режим и разгружать пилота во время долгих, изнуряющих полетов. Андрей, как ведущий, открыл планшетку-карту. Море морем, но на высоте в 3 километра Финский залив просматривал в поперечнике с запасом, и определенные ориентиры на берегу вполне наблюдались, что позволяло понять, где ты примерно находишься и свериться с маршрутом патрулирования. После того, как французов выбили из Ливонии, а остатки Королевского флота с позором сбежали из Балтийского моря, сложилась довольно необычная ситуация для англо-французских контингентов в Финляндии. Авиация РКК, сильная, прежде всего своими истребителями, пользуясь подвесными сбрасываемыми баками, добилась в самые сжатые сроки полного контроля в небе над морем, что позволило активно и очень результативно применять немногочисленную современную более тяжелую авиацию, ведь разведчики РКК теперь перекрывали всю Балтику, вообще всю, а истребительные патрули обеспечивали им относительную безопасность работы, ну и выступали в качестве оперативного резерва. Мало ли где какая острая ситуация возникнет, бомбардировщики и торпедоносцы же взлетали по требованию, при поддержке своих эскортных истребителей, и наводились на обнаруженные корабли, из-за чего днем в Балтике было безлюдно. потому как авиация РКК топила все, вот вообще все, о чем и сообщила сопредельным державам, той же Швеции, что выступала с самого начала этого конфликта важной перевалочной базой для врагов Союза. Протесты, вопли, воззвания. Фрунзе было плевать, он закрыл Балтику для любого судоходства на время этого конфликта, и топил без раздумий и рефлексий все, что пыталось нарушить этот приказ. Только в самой Западной Балтике шло определенное послабление для Пруссии. Лига наций прям ножками топотала, но он ее вопли даже не замечал. Он вел себя так, будто бы в своем праве. И уже через неделю и пару десятков утопленных шаланд это приняли окружающие, хоть и с явным недовольством и продолжающими визгами. Причем, что примечательно, к местам утопления вылетали большие гидросамолеты дальней советской постройки и подбирали экипаж, какой находили. И то, в случае, если с корабля по бомбардировщикам и торпедоносцам не стреляли. Если же кто-то выстрелил, то помощи им не оказывали. А чем, кстати, сразу было сказано, сурово, грубо, разорительно для стран, живущих морем. Но никто ничего поделать с этим не мог, разве что по ночам моряки с погашенными огнями пытались промышлять, да отдельные смельчаки грузы возить, но ночь летом короткая и нередком довольно светлая. Кроме того, в это время взлетали тяжелые двухмоторные истребители, оснащенные примитивными приборами ночного видения, и в этой темноте, с высоты, на холодной поверхности воды кораблики очень хорошо были заметны, так что не каждый рыбак поутру возвращался в порт. В целом это привело к тому, что для Финляндии была установлена полная блокада. Ничего не могло ни приехать, ни уехать, потому что сухопутным путем возить что-то из Швеции или Норвегии отдельное шоу. В те годы там только собачьими упряжками да по медвежьему говну можно было проехать. Провозит крохи, отчего истеблишмент в Гельсингфорсе резко заскучал. А уж как скисло командование английскими войсками. Все-таки Финляндия не самая плодородная страна, и живет она практически исключительно на привозном продовольствии. На подножном корме там только всякие охотники-собиратели могли бы прокормиться с микроскопической плотностью населения. А тут такое столпотворение здоровых вооруженных мужчин. Эту блокаду попытались пробить, снять, но во время битвы за Ревель англичане потеряли слишком много своих истребителей. А у них в Финляндии так не очень большой контингент находился. Довольно быстро англичане стали перебрасывали свою авиацию в Швецию, откуда совершали перелеты в Финляндию. Впрочем, проблему это не решило. Авиация РКК установила очень крепкий контроль над Балтикой, и раз за разом встречала такие прорывы. Да, на полк врагов приходилось 3, максимум 4 звена, но очень опытных пилотов, атакующих грамотно, и на самолетах, превосходящих неприятеля во всем, от летных характеристик до вооружения, и 2 пока еще летали с батареей 13 мм пулеметов, но они располагались компактно в носовом обтекателе, и давали удивительно кучные, густые очереди, что при атаках на проходе не оставляло дендрофикальным истребителям, типичным для 1931 года, никаких шансов, тем более, что все пули там шли зажигательно трассирующие, что для самолетов, сделанных из дерева и перкаля, представлялось удивительно опасным. Добравшиеся же до Финляндии самолеты ждало новое испытание, а именно топливо, запчасти и боеприпасы, которых было сильно в обрез, из-за чего к началу августа англичане настолько обнаглели, что стали вылетать на борьбу с советской авиацией из баз в Швеции и Дании, само собой, раскрасив свои самолеты опознавательными знаками Финляндии. Эта ситуация не переломила, но осложнила ее. Вот Андрей и нервничал. Он ведь работал в самом основании Финского залива. Да, есть разведка, но... Я Орлан-32. Внезапно раздалось в наушниках, предварительно пикнув переключателем дальней связи. Квадрат 7142. Вижу группу самолетов. Опознавательные знаки Финляндии. Направляется в квадрат 8142. Я Фазан. Тут же отозвалась центральная диспетчерская, которая работала благодаря небольшому дирижаблю связи, висящему практически над центром Балтики на очень приличной высоте, выше полета истребителей. Его ретранслятор обеспечивал накрытие связью с самолетами во всем регионе. Группам начал перечислять диспетчер, оставаться в своих квадратах, остальным выдвинуться в квадрат 8142. Он еще трижды повторил и замолчал. Андрей нервно усмехнулся. Его группа не вызывалась, но это еще ничего не значило. Потому что с каждым днем все более сложные комбинации разыгрывались в воздухе. Да, Пока за счет хорошей связи и общей координации удавалось обыгрывать англичан, но потери все равно были, и будут. «Вижу цель», — пикнув зуммером ближней связи, раздался голос ведомого в наушниках. «На 10 ниже, вдоль воды идет, дальность 50 или около того». Командир звена пригляделся, так и есть. Три самолета шло буквально над морем, очень рискованно, но главное, непонятно. Выглядело так, что самолеты летят бесцельно, или даже патрулируют. Что странно делать на такой высоте, Коль, что видно сверху? Спросил Андрею командира ведомой двойки. Чисто, совсем, может облака, солнце в лицо, видимость ограниченная, в радиусе зрения чисто. Несколько секунд Андрей думал, нервно, лихорадочно, его чутье подсказывало, что-то не так. Да, на войне всякое случается и дураков на планете еще лет на 100 припасено, или даже на 200. Но дурь обычно имеет какую-то цель, нередко глупую и примитивную, но цель. А тут эти самолеты выглядели приманкой, и судя по всему они их увидели, потому что отвернули и имитировали бегство, отходя против солнца. В принципе, логично, в теории. Но в этом случае им самими бы набрать высоту и постараться поставить свой самолет так, чтобы целиться в него было бы затруднительно. А они вдоль воды идут, отчего преимущество позиций пропадало. Новички, а если нет, круг, вверх. Наконец командует Андрей и, принимая ручку штурвала на себя, начинает входить в восходящую спираль. Упустить три самолета, не беда. У англичан все равно с топливом трудности. Полетают, пожгут. А вот подставиться, это беда. Поэтому его звено начало набирать высоту, сохраняя эшелонированность. Из-за чего в этой спирали первая пара всегда смотрела в одну сторону, а вторая им за спину, так и двигались по кругу. Пришлось надеть дыхательную маску, высоковато, едва не был адаптирован к высотным боям, но кислородные маски имел, как и запас сжатого воздуха для дыхания. На всякий случай, вижу цель, групповую, север, 2. Наконец раздалось в наушниках Андрея, он глянул в зеркало заднего вида 15 и усмехнулся, не подвело чутье, сброс баков, выходим на них. Это были еще более вязкие на высоте английские самолеты, которые готовились ловить охотников. Вон, заметили, что звено едва делало и сами старались забраться повыше, но не успевали. При довольно неплохих двигателях к конструкции были вопросы, перетяжеленные и не самой удачной аэродинамики. Поэтому и не успевали, и заметно не успевали. Выйдя в горизонт, звено едва пошло в лобовую атаку, губительную для любого вражеского истребителя как бы не больше, чем короткая очередь на проходе. Вооруженные 13 мм крупнокалиберными пулеметами под новый усиленный патрон, они существенно превосходили по дистанции эффективного огня британские 7,62 мм пулеметы. Да, там их была целая батарея у неприятеля, но толку с того, если в собачью свалку с ними не вступать, дистанция 20, произнес Андрей, сверяясь с целью в сетке прицела, нанесенной на лобовое стекло и памяткой, в которой давались размеры силуэтов самолетов противников. Готовимся. Все отозвались, подтверждая. Дистанция 10, вновь произнес ведущий и зажал гашетку. Его самолет мелко задрожал, а носовой обтекатель окрасился всполохами. Секунда, две, и отпустив гашетку, Андрей повел самолет в размазанную бочку, уходя от ответного залпа, вправо, его ведомый напротив, влево, с тем, чтобы вернуться в ордер чуть ниже. Над головой пролетел рой светящихся пчел. Это англичане стреляли такими же, трассирующими зажигательными пулями, только калибром поменьше, и не такими опасными для дюралюминиевого планера. Выход в горизонт и уход в вираж с понижением. Судя по маневрам, их явно затягивали в собачью свалку, что было не в интересах звена, сильно уступающего численно группе противника, но они от нее уклонялись. Пикирование с отрывом, выход в горизонт, боевой разворот, новая очередь в лобовой, и новая бочка, и вновь один из противников начинает резко снижаться, явно утратив управление. Все такие 13 мм пули, серьезный аргумент, тем более идущие густым роем. Началась работа, аккуратная, но жесткая. Вторая пара действовала чуть сзади, стараясь держаться повыше, работая по ситуации, либо также идя в лобовые, либо угощая на проходе тех, кто решил совершить разворот для преследования первой пары. Где-то минут через 5 боя в эфире ближней связи появился разведчик, тот, что болтался в этом квадрате, что улучшило информированность звена. Правда, в целом было уже и не важно. Пара лобовых сняла с неба 5 самолетов противника, безнаказанно, что если не сравняла численность, то сильно ее сблизило, и, вкупе с утратой внезапности, привело неприятеля к решению отступить, но не в Швецию, до которой было далеко, а в сторону Финляндии, что лежало в прямой видимости. До Швеции они бы не успели, ведь едва обгоняли их в горизонте. А тут, шанс дотянуть до зениток имелось. И английские истребители, резко пойдя на снижение, постарались разогнаться, разойдясь широким веером. Идти группой в такой ситуации было смерти подобно. Вечером того же дня у Фрунзе раздался звонок. «Михаил Васильевич», — произнес секретарь, — «запрос от НКИДа. Соединить? Кто там?» — не уточнял. «Попросили соединить. Ну давай, Михаил Васильевич, это Алексей Алексеевич. Не сильно отвлекаю, что-то случилось. Маннергейм хочет поговорить». «Вот как, когда и где?» «Да сейчас, ждет на линии». «Соединить? А соедините. Прям интересно, что он скажет. Алли, Алли, как меня слышно?» Раздался изрядно приглушенный голос. Связь в эти годы телефонная была довольно посредственная и страдала от затухания сигнала с ростом расстояния. «Слышу вас, Густав, у трубки Фрунзе. Михаил Васильевич, что же вы делаете? Зачем эта блокада? Простые же люди гибнут. Как гибнут? Голодают. Или вам не докладывали, как они могут голодать? Их грабят, что ли, мародеры? Продуктов питания в магазинах почти нет, и цены на них взлетели до небес. Все в армию направляются. Продукт, Густав Карлович, это результат некой деятельности. Продукцию питания мы с вами, как и все нормальные люди, справляем в уборную. Зачем вы их в магазинах продаете и тем более в войска направляете, мне неведомо. Михаил Васильевич, русский язык для меня не родной. Я имел в виду еду. Продукты для питания, да, с ними перебои. Я слышал. Простые же люди страдают. Так зачем вы забираете у них еду? Солдаты потерпеть не могут. Вы не хуже меня знаете, что человек с оружием не очень терпелив. Да, согласен, есть такая особенность. Но что вы от меня хотите? Женщины и дети голодают. Позвольте поставки продовольствия хотя бы для них. Вы же не с ними воюете. А как я проконтролирую, что это продовольствие кушают только они? Вы ведь не хуже меня понимаете, что оно пойдет в армию. Но люди невинные гибнут, не воины. А что, когда финны каких-то 10 лет назад резали русских, вас этот вопрос не волновал? Вы отлично знаете, что это не так, но я ничего не мог сделать. Вот и я, так получилось, ничего не могу сделать. Меня свои же не поймут, если я стану устраивать эти жесты доброй воли. Прошу, сжальтесь, это же женщины и дети. Вы понимаете, о чем просите? Чтобы английские и финские войска получили продовольствие, и чтобы они убили больше советских солдат, то есть, оставили сиротами уже наших женщин и детей. Вы понимаете, что хотите обменять жизни своих женщин и детей на наших? Дескать, наши могут дохнуть, не так ли? Я не это имел в виду. Серьезно? Ну тогда спишем это на ваше недомыслие. Еще что-то? Я, о боже, вы знали, на что шли. Мы оба это знали. И эти придурки в Гельсингфорсе тоже знали. Так что вините их в гибели мирных и ни в чем не повинных людей. Нацизм, Густав Карлович, всегда таков. Это кровожадная тварь, которая питается людьми. Пока может, чужими. А как возникают сложности, пожирает своих же, с аппетитом. Вы можете принять беженцев? После затянувшейся паузы спросил Маннергейм. И накормить их? Да, это, полагаю, единственный способ гарантировать, что военные не притронутся к их еде. Фрунзе задумался. На участке фронта, которым командовал лично Густав, боевых действий по сути не велось. Просто редкие перестрелки, больше для формальности и шума. Маннергейм прекрасно понимал расклад и старался не перемалывать своих людей в бесполезных атаках, позволяя отличиться англичанам, равно как и не провоцировал на активные действия РККА. Поэтому, чуть помедлив, генсек произнес: «Мы можем договориться о перемирии на вашем участке фронта и принять беженцев, при условии, что они будут вести себя прилично и согласятся поселиться там, где мы им укажем, разумеется, о ином и речи быть не может. Тогда я дам команду по линии Наркомата обороны и иностранных дел. Граф Игнатьев знает, как с вами связаться». «Да, конечно, тогда он свяжется. Постараемся решить этот вопрос в ближайшие дни, но только после организации перемирия на вашем участке фронта». Глава 3. 1931, август 10. Где-то на Квантунском полуострове Юми была добропорядочная японка. 3 года тому назад она с родителями переехала с островов сюда, на Квантунский полуостров, и поселилась на землях, откуда чуть ранее согнали китайских крестьян. Построили дом, занялись хозяйством. Тихо, спокойно, вдумчиво. И тут война. Брат ее любил бравурные высказывания, ссылаясь на то, что доблестные японские воины уже один раз северных варваров били. Да и потом, в Великую войну тех били все, кому не лень, ибо ленивые и вечно пьяные. Но отец так не радовался и поспешных выводов не делал, что пугало ее, ведь их теперь не отделяло от этих странных дикарей море. И в случае, если брат не прав, эти самые варвары могли прийти в их дом. В этот день она, как обычно, встала с рассветом и занялась делами. Их хватало. В частном доме их всегда в достатке. И тут гул. Юми заозиралась, прислушиваясь. Крикнула брата. Тот и сам крутил головой, пытаясь понять, что происходит. Пока не замер, указав куда-то вверх рукой. А спустя пару минут над их аккуратным и ухоженным домиком, построенным из разобранных китайских жилищ, полетели самолеты. Много самолетов. Десятки и десятки, если не сотни. И на их крыльях были звезды. И братик почему-то не шутил, смотря на них. Они находились достаточно далеко от линии фронта, которую, как заявляли местные газеты, спрямляли для удобства обороны и в рамках жестов доброй воли, которые, безусловно, должны делать цивилизованные народы. И тут столько советских самолетов. И летят они, как у себя дома, куда-то на юг, юго-восток. В результате наступления советских БТГ, поддержанных конногорными бригадами 16, авиацией и железнодорожными войсками РК сумела в самые сжатые сроки оттеснить японцев к основанию Квантунского полуострова, зажав на нем около 220 тысяч солдат и офицеров, не считая гражданских, совокупно до миллиона человек, без учета китайцев, которых с тех земель согнали сами японцев намного раньше. При этом советские самолеты контролировали море вокруг полуострова. Да, не так плотно, как на Балтике, но из-за больших расстояний и применения разведывательных дирижаблей, болтающихся в небе заметно выше высоты полета истребителей, легче от этого не становилось японцам, потому что удавалось своевременно выявить даже отдельные джонки, наводя на них бомбардировщики. Здесь, правда, современных аппаратов не применяли, в отличие от Балтики, их и там не хватало, так что обходились бипланами типа R1M, которых прикрывали истребители I. Против японской авиации тех лет, за глаза, можно даже сказать, с избытком, ибо самолетов не только было мало, но и их тактико-технические характеристики не блистали, мягко говоря, так что, небо здесь, как и на Балтике, находилось в руках РК, и даже удерживалось куда более крепкой хваткой. Чтобы спасти ситуацию, японцы попытались перейти к тактике больших конвоев, то есть формировали крупную группу транспортов, и снабдив их массой кораблей сопровождения, отправляли к берегам Квантунского полуострова, с инструкциями рассыпаться максимально широким фронтом на случай появления дирижаблей с их чудовищными бомбами. Первый такой конвой командование РК прозевало, не успев и с нанесением бомбового удара по скоплению транспортов в портах, и вот, японцы повели второй, который разведка сумела своевременно заметить и подготовиться. Медленная колбаса конвоя, тянувшаяся на многие мили, вальяжно двигалась вперед. Нормально разогнаться не удавалось из-за изрядной рассогласованности. Управлять такой толпой кораблей представлялось весьма и весьма непростой задачей. Да и ходовые качества у всех кораблей были свои, их ведь собрали по мобилизации в гражданском сегменте. Самые разные. Так что двигался конвой едва ли не шагом, и тут на горизонте появились самолеты. Много. Корабли сопровождения начали выдвигаться вперед, чтобы встретить гостей из своих зениток. А на авианосцах, что сопровождали конвой, стали поднимать истребители. Там только они в ангарах и стояли ради такого дела. Но эти палубные машинки сразу не летели в бой. Они взлетали и накапливались над своими кораблями-носителями, кружа над ними. Слишком уж много неприятельских самолетов надвигалось, и соваться туда малым числом выглядело самоубийственно, но собраться в единый кулак не успели. От массы бомбардировщиков, что казалось, летели бомбить конвой, оторвались истребители и один и бросились в атаку, резко ускорившись. Прямо на эти неорганизованные еще группы палубных истребителей бипланов, юрких, но медленных, и достаточно слабо вооруженных. Один-два пулемета винтовочного калибра представляли невеликую угрозу для советских истребителей И-1, да еще с обычными пулями, даже не трассирующими или зажигательными. Планеры И-1, изготовленные из клееной бальзы, обладали довольно неплохим запасом прочности и просто так не разрушались в первого плевка. Их же вооружение, состоящее из 13 мм пулеметов облегченной баллистики, представляло напротив очень серьезную угрозу для японских палубных самолетов тех лет, стреляя отнюдь не болванками, а зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями. Минута, и большая волна и один, стянутых, наверное, со всего фронта для этой атаки, прошла частой гребенкой, выбивая неприятеля, избивая, едва ли не насилуя в самой противоестественной форме. Пользуясь и своим численным преимуществом, и техническим, и тактическим, и операционным, наваливаясь словно снежная лавина над зазевавшимися лыжниками, вялая зенитная артиллерия пыталась что-то сделать, помогая своим бипланам, но ее результативность была очень скромной. Не хватало скорострельных систем в калибрах 20-40 мм, строго говоря, их вообще не было. На кораблях стояли обычные станковые пулеметы под винтовочный калибр, спаренные и счетверенные, а дальше шел разрыв сразу до 75 мм, из которых по истребителям, да еще без радиовзрывателей, стрелять было практически бесполезно. Нет, конечно, стреляли, бабахало все, грохотало, но толку, больше для успокоения нервов, а хлопки взрывов, да еще в столь массированном объеме скорее мешали, чем помогали стрелять, создавая мешанину образов и затрудняя видимость, отчего те самые достаточно немногочисленные пулеметы основного калибра, когда истребители влетали в зону их поражения, оказывались не так эффективны. Волна прошла, многие палубные аппараты японцев, успевшие взлететь, ее не пережили, упав в воду, массовкой один проскочив дальше начала совершать разворот для нового наскока, притянув к себе, наверное, все внимание. Так как кружились они непосредственно над кораблями конвоя, и тут подошли бобры, то есть бомбардировщики, которые вместо атаки кораблей конвоя, отвернули и зашли на 2 километров на авианосцы, идя как раз на такой высоте, куда ПВО винтовочного калибра уже не доставало, и где орудия в 75 или 100 мм еще не могли нормально работать из-за большого углового смещения целей, тем более в ситуации, когда сами бомбардировщики не очень и кучковались, и отдельные удачные выстрелы задевали минимальное их количество, да и то, не всегда фатально, ведь планер R1MB был также деревянный, не бальза, да, но сильно легче не становилось, отдельные шрапнельные шарики не могли нанести самолету фатальные повреждения при попадании, разве что случайно, зацепив пилота, двигатель или еще что жизненно важное. В основном же требовалось добиться довольно обширных повреждений, и тут одним удачным накрытием, как правильно, не обходилось. Заходили бомбардировщики организованными группами на авианосцы, размазанные тонким слоем по всему ордеру, что еще сильнее снижало эффективность ПВО. Ее огонь не удавалось сосредоточить и полноценно массировать, создав труднопреодолеваемую завесу. Так что, бабахали знатно, да только по большей части все мимо. Сами же бобры, скинув на авианосцы свои бомбы, отворачивали и уходили. Маленькие ФАБ-50, никакой угрозы эти бомбы не несли для настолько больших кораблей. Хлопушки по сути. Вот только даже одна такая, угодив на палубу, ставила крест на любых взлетно-посадочных мероприятиях, из-за чего даже взлетевшие палубные истребители оказались в ситуации, что садиться им больше некуда. Хотя им никто бы и не дал. Дорезали их буквально второй волной и один, которые после чего отвернули, выходя из-под огня. Благо, что дело свое они уже сделали, но не улетели, а остались чуть в стороне кружить, вне зоны действия ПВО, намекая на то, что ничто еще не закончено. А тем временем со стороны материка летела новая волна бипланов R1MB, с бомбами уже повесами, видимые с кораблей как едва различимые точки. Транспорты постарались дать максимальный ход, устремившись к берегу, а боевые корабли стали собираться в кулак и разворачиваться в подходящий ордер для повышения эффективности зенитного огня. Адмирал, командующий этой операцией, прямо ощутил холодящее прикосновение ужаса. Потерю авианосца ему не простят, а выводы сделать правильные из первой волны оказалось несложно, ведь конвой, конвоем. Дело важное, но погода не делает, их ведь регулярно нужно водить, а без авианосцев это гиблое дело. Вот он и поместил эти авианосцы в центр ордера, окружив остальными боевыми кораблями, и постарался прикрыть на случай пуска торпед более легкими лоханками, ведь бомбами утопить такую дуру, задача непростая, и он ожидал, что вторая или, быть может, третья волна R1MB принесет торпеды. Так-то да, они их обычно не носили, но мало ли, он ведь толком и не знал технические возможности советской авиации, с которой сегодня столкнулся. Главное, спасти авианосцы, авианосцы. Бобры на рожон сразу лезть не стали. Они управлялись летящим сильно выше в самолете разведчики командиром полка, который координировал их действия. Атаковать в лоб волной против изготовившегося к обороне ордера – самоубийственная задача, ибо тут корабли и без радиовзрывателей сумеют создать завесу с помощью 75 мм и 100 мм снарядов. Даже с дистанцией возиться не нужно. Просто бей примерно в одно место, в которое должны влететь самолеты противника, идущие в атаку, и плотность огня сделает свое дело. Так что, стремясь не подставляться, полк разошился эскадрами в разные стороны, заходя на ордеры слева, и справа, и в лоб, и даже с тыла. Потом эскадрильи рассыпались на звенья, которые заняли свои позиции, сместившись, чтобы максимально размазать зенитный огонь по фронту и снизить его эффективность. И началась атака. Бомбардировщики бипланы несли в подвесе пары 250 кг бомб. Половина звена – фугасные, вторая половина – зажигательные. Зажигательные по уже установившейся советской традиции были заполнены пирогелем, вполне себе полноценным, со всеми необходимыми присадками. Так что и температуру он давал что надо, и потушить его задача малореальная. А вот фугасы были не простыми ФАБ-250, а ФАБ-25С, заполненные сиранитом, смесью аммиачной селитры и серы. Их главное преимущество было в том, что при взрыве выделялось много газообразного серного ангидрида, удушливой и очень токсичной гадости, раза в три тяжелее воздуха, из-за чего, образовавшись во время взрыва на корабле, эта мерзость с большей вероятностью должна была уйти вниз, во внутренние помещения, нежели выветриться. Не вся, ну и ладно, не особо и хотелось всю, как говорится. Главное ведь то, что даже небольшое количество этого газа вызывало при вдыхании раздражение и жжение во всей дыхательной системе, что вряд ли способствовало бы работе экипажа. Одной таблетки, конечно, на большой корабль первого класса явно выглядело недостаточно, но даже она, в случае удачного попадания, была в состоянии отравить жизнь в самом прямом смысле этого слова, позволяя пирогелю сделать свое грязное дело. А тем временем, пока бобры подходили и строились для атаки, транспорты смогли уйти достаточно далеко, разорвав дистанцию почти до горизонта. Русские ведь не спешили. Они баражировали вокруг ордера, действуя на нервы. Запаса топлива хватало, с большим запасом, а момент внезапности хотелось подобрать. Ведь люди в напряжении находиться не могут, и такие вот паузы могли сделать свое дело. Когда врагу кругом и непонятно откуда будет первый выпад и когда. И тут, радиоэфир взорвался. Адмирал готовился отразить атаку кружащих вокруг ордера бомбардировщиков, с нарастающим нервным напряжением наблюдая вдали черные точки третьей волны. А тут, что они хотят? Раздраженно воскликнул он. Дирижабли. Несколько испуганно ответил связист. Что дирижабли? На них идут дирижабли. Рассыпать самым широким фронтом и прорываться. Они что, инструкции забыли? Есть. Козырнул связист и как можно скорее удалился с мостика, чтобы не маячить на глазах у доведенного почти что до отчаяния адмирала. Зенитного прикрытия убегающие транспорты не имели. Вообще, его сосредотачивали целиком на военных кораблях, где имелись обученные команды. Поэтому дирижабли, несущие огромное количество относительно небольших бомб, могли заходить на цели очень комфортно и спокойно, идя чуть выше зоны поражения обычным стрелковым оружием, на высотах, при которых промахнуть даже мимо джонки, не такое уж и простое дело, если, конечно, не пренебрегать прицельными приспособлениями, весьма приличными. Битва за конвой продолжалась, советская авиация несла потери, в чем-то даже заметные, во всяком случае, ощутимые, во всяком случае по аэродинамикам и их пилотам, но так или иначе она ставила жирную точку на самой идее вот таких вот конвоев, слишком уязвимых для такого рода налетов. Укрыть же их мощными, современными зенитными средствами у японцев не имелось никаких возможностей, да и, пожалуй, ни у кого ресурсов для этого не хватило бы, что ставило японскую группировку, запертую на Квантунском полуострове, в откровенно отчаянное положение, в куда большей степени, чем англофинские части в Финляндии. Тем временем в Москве шло все своим чередом, дворники подметали улицы, рабочие трудились на предприятиях, алкоголики что-то праздновали на детских площадках, автомобили ехали по своим надобностям, а Михаил Васильевич проводил очередное бесчисленное заседание, в этот раз посвященное делам военнопленных, ведь в Ливонии удалось захватить свыше 150 тысяч французов, здоровых, крепких мужчин в основном, и еще не до конца понятно, сколько их бегало еще по этому региону, прячась по лесам и подвалам. Мариновать их в лагерях не хотелось. Просто так отдавать Парижу, еще больше. Ведь на эту кампанию пришлось потратить немало денег и ресурсов. И за это должен был кто-то заплатить. Война – это акт хозяйственной деятельности, а не потеха для любителей пострелять. А значит, она должна приносить прибыль. По возможности. Хотя бы гипотетическую. Во всяком случае тому, кто в ней выигрывает. Поэтому генеральный секретарь Советского Союза и пытался придумать, куда всех этих деятелей пристроить. Так, чтобы с одной стороны пользу принесли, а с другой, не разориться на их охране или снабжении. «Я думаю, нам нужно повторить опыт Урала», – произнес Артузов, – «и создать из них маленькие строительные отряды, раскидав их по всей стране. А хватит у нас людей, чтобы их контролировать», – возразил Мюллер. «Если вдруг что-то пойдет не так и эти людей начнут бунтовать, мы получим очень серьезные проблемы. А это не уголовники или сектанты, которые попытаются сразу сбежать и спрятаться. Это военные люди с опытом боевых действий. Не умоемся ли мы кровью в тылах? А что вы предлагаете? Обычные лагеря для военнопленных в отдаленных, безлюдных местах. Пусть лес заготавливают или на каменоломнях трудятся. Но так, чтобы можно было разместить много людей относительно компактно. И не выделять на их охрану очень уж много личного состава. Но это же бесполезно. Спор нарастал. Сам же Фрунзе молча наблюдал, слушая разные версии, и думал. Наконец он поднял руку, привлекая внимание. «Я думаю, что какого-то универсального решения не получится, и нам нужно будет поступить комплексно. Для начала представителям нашей госбезопасности», – кивнул он на Артузова, – «нужно пройтись по личному составу пленных и посмотреть, кому из них можно предложить гражданство и присягу. Остальных в лагеря не очень большие». Предложив наиболее подходящим из пленников охрану своих собратьев, я слышал, что из негров-рабов получались самые лютые надсмотрщики над своими бывшими товарищами, потому как сильно боялись вернуться в свое старое состояние. Мда, вряд ли французы как-то принципиально в этом деле отличаются от негров. Ну а дальше работать с этими контингентами. Главная цель – всех, кто поприличнее забрать себе, интегрировать в наше общество, из остальных выжать все соки, и после окончания всей этой истории вернуть Франции морально и физически сломленными, в качестве живого назидания остальным французам. Глава 4. 1931, август, 22, Москва. «Приношу вам свои соболезнования», – произнес Фрунзе, глядя на сидящего напротив министра иностранных дел Японии. «Делегация прибыла вчера вечером, как раз на одном из военных дирижаблей. Сразу как стало ясно, Квантунская группировка точно будет уничтожена, что грозило Японии фатальным геополитическим поражением, комплексным. Император, конечно, молодец и сумел канализировать общественное недовольство, направив его на флотскую элиту, ту самую, что взяла слишком много власти после Цусимы. Но поражение Южного фронта в Маньчжурии открывало возможность для утраты Кореи, оборонять которую становилось крайне сложно, если вообще возможно. И ладно, Корея. В Квантунской группировке оказывались заперта половина строевых сухопутной армии Японии, что ставило жирный крест на экспансии. Кем ее осуществлять в случае их утраты, особенно в свете перспектив потерь, которые маячили в намечающейся корейской кампании? Это создавало практически идеальные условия для общего системного коллапса, как экономического, так и политического внутри страны. Перенаселение, тяжелые военные промахи, толпы озлобленных армейцев, переживших эту бойню, и до этого хватит. На горизонте Японии отчетливо замаячила гражданская война. Очень многие старые кланы были недовольны своим положением и желали побороться за свое место под солнцем, пользуясь моментом, особенно в связи с тем, что случившийся коллапс стал всецелой виной новых кланов, южных, на которых в свое время оперся еще император Мэйдзи во время своих реформ. Главными виновниками, конечно, стали кланы старого княжества Сацума, удерживающие власть на флоте, потому что потеряли берега и из-за своего увлечения корабликами оставили Японию с голым задом, то есть без средств к существованию и армии. Другими виновниками объявлялись кланы княжеств Тёсю и Тоса, что со времен Мэйдзи отвечали за армию, подвинув в этом плане старые дома, в том числе и такой уважаемый, как Токугава, тот самый, что выставлял своих представителей в сёгуны. Этих ругали за то, что ничтожные не сумели отстоять армию, доведя ее до полного ничтожества, и что при сёгунах такого не было. Слово «сёгун» вообще стало довольно часто звучать в раздраженных разговорах. как докладывали Фрунзе, и он с этого немало веселился, так как это слово использовали в той же социальной формуле, что и фамилия Сталина в 21 веке. Дескать, Сёгун придет и порядок наведет, или при Сёгуне такого не было, тем более, что в представлении японских элит Михаил Васильевич выглядел именно таким Сёгуном, что установил власть в России и в сжатые сроки навел в ней порядок, отчего она и побеждала. Император же от таких заходов откровенно дергался, потому что это грозило для него очень серьезными и далеко идущими последствиями, неприятными, разумеется. Убивать его, конечно, бы никто не стал бы, но вот посадить в золотую клетку и лишить реальной власти, как в эпоху Сёгуна-то, очень даже. И, скорее всего, решетки на стенах этой клетки будут погуще, чтобы не вырваться, как во времена Мэйдзи. Хотя злые языки болтали, что ему бы стоило готовиться и к куда более губительным вещам. Союз уже показал, что умеет организовывать блокаду, а это грозило Японии голодными бунтами, страшными и всесокрушающими, так как население страны восходящего солнца уже давно и критически превышая свои сельскохозяйственные возможности. Голод и сам по себе мог все смести, включая императора и его институт, но ведь были и другие зависимости, например, нефть, а ее перерезать союз мог еще быстрее и проще, после чего отрезать поставки еды становилось совсем легко. Все выглядело настолько грустно и отчаянно, что император едва сам не впал в депрессию и не сделал себе сыппуку. Но потом опомнился, и животы начали вспарывать те, кто довел Японию до этого коллапса. Начался своего рода маленький 37-й год. Кланы княжеств Тёсю, Тоса и, конечно же, Сацума в течение нескольких дней лишились массы своих представителей, позор которых, внезапно, оказался нестерпим, а в союз отправили переговорщиков, чтобы как можно скорее все урегулировать. Япония была не готова продолжать войну, никак, ни в каком формате, даже несмотря на увещевания англичан, которые традиционно обещали золотые горы. Но, несмотря на свои обещания, ровным счетом ничего не могли сделать, а сражаться за чужие интересы дальше выглядело для Японии верхом безумия. «Я не вполне вас понимаю», — ответил невозмутимо министр иностранных дел. «Я слышал, что в вашей стране горе, тяжелое чувство вины унесло почти все руководства Министерства флота и морского штаба, да и многих иных. Они поступили как люди чести, без всякого сомнения. Я впечатлен, и даже в чем-то завидую. Было бы славно завести такие порядки и у нас, а то», — махнул рукой Фрунзе, — «иной раз хочется взять кувалду и нанести удар милосердия отдельным, потерявшим совесть людям, в том числе высокопоставленным, а может быть и не один удар». Министр молча кивнул, принимая ответ. О чем он думал, по его невозмутимому лицу было не понять. «Я очень рад, что мы наконец сможем снять все возникшие между нашими странами разногласия», — продолжил Фрунзе. «Если я правильно понял, вы ведь для этого и приехали». «Так и есть. Мой император желает прекратить эту войну и установить крепкий мир, и согласие, и экономическое сотрудничество, не так ли? А то какой мир без торговли?» «Разумеется». «Хорошо. Тогда предлагаю сразу перейти к делу. Я знаю, что в Японии это не принято, но вы мой гость, и мне хотелось бы, чтобы вы уважили традиции моей страны. Мы приложим все усилия. Смотрите, не будем лукавить, в эту войну вы ввязались из-за советов англичан, чем доставили нам немало хлопот. Более того, вынудили воевать еще и с вами, что в известной степени затруднило решение финского вопроса. Но вы дрались крепко, поэтому требовать то, что я хотел раньше, мне кажется бесчестным и неправильным». Посол молча кивнул. «Поэтому я хочу юг Маньчжурии с Порт-Артуром и юг Сахалина. На Корею мы более не претендуем. Да, нас все также беспокоит возможность начала вами войны против нас, внезапно, что вы как минимум дважды делали в этом столетии. И, чтобы этого не повторилось, Корея должна стать демилитаризованной зоной, то есть на ее территории нельзя располагать войска, никакие, вообще, ни сухопутные, ни морские. Любой военный корабль должен заходить в порты Кореи только в случае безвыходной ситуации и покидать ее в кратчайшие сроки. Не только японский, вообще любой. Вы просите слишком много. Мы не на базаре и не собираюсь торговаться. У меня есть возможность проводить войну дальше. У вас нет. Время работает на меня. Продолжая блокировать Квантунский полуостров минимальными силами и авиацией, я просто дождусь голода. И когда он сделает свое дело, зачищу территорию, а потом развернусь на восток и займу Корею. И вот тогда я потребую еще и Хоккайдо. Ведь война – это акт хозяйственной деятельности, и было бы глупо вести ее так, чтобы не получать с нее прибыли. Хоккайдо, но зачем он вам? С трудом сдерживая волнение, спросил министр. Он закрывает акваторию Охотского моря, делая его полностью внутренним. Кроме того, он позволяет контролировать удобный маршрут из Владивостока в Тихий океан. Это стратегически важный остров. Признаться, уже сейчас от требования его меня сдерживает лишь вежливость и нежелание ставить вас в безвыходное положение. В конце концов, император должен сохранить лицо, и я готов пойти на определенные уступки. Даже передача вам Южной Маньчжурии и Южного Сахалина будет восприниматься в Японии как потеря лица. Россия в свое время потерпела поражение по ряду случайностей, и это, очевидно, вам вскружило голову. Мы считаем иначе. Конечно, иначе бы не полезли в этот раз на рожон. Следственный комитет Советского Союза провел комплексное расследование и сумел установить массу преступлений, квалифицируемых как государственная измена, в ту войну. Англичане подготовились очень хорошо к той войне. На нужных людей были собраны компроматы, иным занесли денег. Но даже несмотря на это, им пришлось спешно и стихийно организовывать революцию, чтобы спасти Японию от поражения. Если желаете, вам предоставят фотокопию расследования. Мы не вполне ему доверяем. Какой смысл Следственному комитету Советского Союза выгораживать кого бы то ни было в царской России? Усмехнулся Фрунзе. Впрочем, если пожелаете, вы всегда можете ознакомиться с делом и проверить его в меру своих возможностей. Благодарю, сухо ответил министр. В случае, если Япония не станет морочить голову и примет наши текущие условия, мы готовы организовать вам поставки нефти и, если пожелаете, легких видов вооружений, стрелкового, прежде всего, и бронетехники, легкой, и в ограниченном количестве. Все-таки она нам и самим нужна. Переговорщик, впрочем, на этом не остановился и погрузился в обсуждение поставок. Да так, словно мир уже был подписан, и он прибыл для уточнения определенных хозяйственных вопросов. И это было неудивительно. Кланы Тёсю и Тосо очень нуждались в как можно более быстром возрождении армии. Чтобы оправдаться, усидеть на своих позициях и воспрепятствовать возрождению сёгуната, призрак которого настолько отчаянно замаячил, что казалось, уже воплотился в крови и плоти.